Алло, алло. Здрасте. Ну Говори что, быстрее. Как у вас дела? Да нормально. Слушайте, я вот думаю, вам еще нужны валенки? Валенки? Да. Да нет, не нужны. Я ничего так, не покупаю. А, ну ладно, тогда мы сейчас ваши заберем. А? Тогда мы ваши заберем сейчас. Кто? Я. Сейчас я к вам спущусь, и я муж Кати. Сейчас я вас заберу. Какой муж Кати? Что ты заберешь? Что это говорит? А кто это говорит? Муж Кати. Какой Кати муж? Вашей дочке. А-а-а! Так ты что, тоже сюда? Дочка у меня. Завел машину. Сейчас я к вам подойду, подождите. Вы не говорите... Николай. А чем Николай? Ну, он на работе, ты с работы звонишь? Да. Кем ты там болтаешь? Еще раз позвонишь, я тебе голову оторву, ты меня понял? Ты что, я Коля. Нет, ну, запись. Да. Скажите, пожалуйста, мне секрет ебучего корня. А? Скажите мне, пожалуйста, секрет ебучего корня. Да ладно, будь здоров. Чего? Будь здоров, я не ругаюсь. Ну ладно, слушай, как дела вообще? Да. Это Катя? Алло, позовите, какая пожалуйста... Какая Катя? Позовите, пожалуйста, дедушку. Какого дедушку? Ты куда звонишь, а? А я... Тебе сколько лет, здоровый овух, а ума нифига нету. А ты совсем больной? Так езжай лечить, значит. А у вас телевизор есть? Вам нужен телевизор? Алло. Телевизор засунь себе в одно место, хорошо? А я сейчас ваш заберу. И больше сюда не звони. Я сейчас ваш телевизор заберу.